Кирилл рассказал все, что он знал о Ренате, сам от деда. «Дед всегда говорил, что она была чудачкой по призванию», – задумчиво заключил Кирилл. «Она погибла в метель 39 лет от роду. Маленькая, пылкая, нетерпимая козлу, агроном из глухого села. И сразу стало очевидно, что она светила всем, как яркая звездочка. И люди ужаснулись. Как они могли смеяться над ней, злословить о ней, мешать ей работать, мешать ей быть самой собой? На могиле ее надпись: «Мир стал лучше от того, что она в нем жила». А один из учителей сказал на похоронах: «Если бы ее не было, мир стал бы хуже». Маленький Дон Кихот из Рождественского. И расплакался при всех. И дети о ней очень плакали. Вот тогда мой дед Николай Симонов ушел от семьи, потому что его жена, моя бабка, тоже не любила Ренату, сама не зная за что. Бабушка всегда говорила: «Как все, так и я». Рената лишь тогда шла за всеми, если эти все поступали добро и честно. Она могла одна пойти против всех, если видела, что большинство собирается поступить не по-доброму, несправедливо. «Я бы хотела прожить свою жизнь в Рождественском, как она», – загрустила Рената, «делая свое дело, выполняя свой долг и радуясь миру, стихам, цветам и добрым людям. А здесь я не знаю, в чем заключается мой долг здесь, на этой планете». «Быть представителем человечества», — усмехнулся Яша. «Я только хотел это сказать», — улыбнулся и Кирилл. Разговор смолк, но они еще долго сидели рядом. Пятеро с планеты Земля, четыре космонавта и агроном из глухого села. Они очень устали, почти выбились из сил, но не расходились, потому что Уилки Олд был в отчаянии, и они боялись оставить его одного, а также потому, что сами были в угнетенном состоянии и никому не хотелось оставаться одному. Наконец Кирилл убедил их идти спать, а сам остался с американцем. «А нельзя ему дать снотворное?» — шепнул Харитон, уходя. «Слишком перевозбужден. Снотворное может не подействовать», — также шепотом ответил Кирилл. «Боюсь вызвать судороги. Но под утро я рискну. Иди спать, Тони». Все ушли. Уилки схватил Кирилла за руку. «Посиди со мной!» — умоляюще произнес он. «Это самый страшный час в моей жизни. Я даже не могу радоваться за Джен, что она теперь счастлива, рядом дети и любимый муж. Ведь тот, Уилки, он уже дома. Ему дети, ему жена, ему слава, ослепительный путь в науке. Счастливчик Уилки. Так меня звали всегда, с детства. Теперь это все у него. А мне быть представителем человечества?» «Это немало», — возразил Кирилл. «Давай закурим, дружище». Рената тоже не сразу уснула. Оставшись одна, она отдала волю слезам. «Никогда больше не увидит она отца. Никогда. Папа, милый папа, отец ты мой дорогой, светлый ты мой человек, хоть бы еще побыть с тобой». Правда, та Рената, что благополучно вернулась со станции утром 1932 года, она тоже потеряла его скоро и также плакала о нем и тосковала. «Ох, папка! Мой любимый папка, как я хочу тебя видеть!» К утру усталость сморила Ренату, и она уснула. И видела она во сне ржаные и пшеничные поля. как пахло цветущими хлебами.